Глава 10. Собираться мне, что голому подпоясаться, поэтому подскочила, прихватила ключ от каюты, нажала на кнопку открытия створок и столкнулась нос к носу с молодым мужчиной. Интересный тип, со смешинками в глазах и милой ямочкой на подбородке. «Привет!» — не удержалась от улыбки. После серьезного лица Дока, до жесткого Ирсая, этот казался воплощением дружелюбия. От незнакомца веяло ворохом эмоций из удивления, любопытства и интереса ко мне, как к женщине. Надо же, неужели местный Казанова? «Меня зовут Ремин», — представилась первой. «Но можно Рита. Так больше нравится. Сама не знаю, почему вдруг захотелось, чтобы этот мужчина обращался ко мне так, как привыкла дома». «Капрал Рейджинов прибыл, чтобы сопроводить вас к Лину Граюхиану для личной беседы», отрапортовал по-военному. «Приятно познакомиться, капрал Рейджинов». Попыталась добавить голосу серьезности и не сумела. «Сопроводите, а то заблужусь еще». «Идемте». Легкий наклон головы, хитрый взгляд и ни единого лишнего слова. Но какой взгляд! Лукавые смешинки в зеленых глазах так и плясали. Я задавила улыбку, закусив нижнюю губу, и молча направилась за капралом, шедшим чуть впереди и сбоку. Конечно, я ничего не знала о порядках в армии или на флоте, тем более космическом, но что-то подсказывало, молчание Лина Нова обусловлено тем, что он на службе. Система контроля на корабле, полагаю, соответствующая, вот и осторожничает. Еще неизвестно, чем закончится наш разговор с эльфом, а то запишут во враги народа и отправят на прогулку в открытый космос. Среди пиратов такие развлечения не редкость, наслышанно. Ну а у тех людей, кто расстреливает врагов и невольных жертв заодно, к друзьям отнести сложно. Кабинет Лина Хиана ничем не отличался от земных конторок. Пластиковые стены унылого серого цвета, простецкий стол без ящичков или тумб, пара стульев. Справа стену закрывала голопанель, на которой отображался открытый космос. Красиво для неискушенного видами космической пустоты человека. Как я. На пиратском корабле такие девайсы стояли разве что у капитана или дока, со слов девчонок, которые попадали в личные апартаменты хозяев. А я, кроме спального закутка, 2 на 2 метра, столовой, до 2 медотсеков, нигде и не была. Эльф расположился за столом и рассматривал что-то на коммуникаторе. Наверное, мое досье изучал не иначе. А сидел-то как прямо, будто кол проглотил. Живой человек в одном положении не выдержит без движения. Это я себе. Кроме сухого «войдите» на стук в дверь, Ирсай не сказал ни слова, даже головы не повернул. Это у него отлично получалось — игнорировать окружающих. Но ведь сам пригласил на беседу. Так отчего чувствую дурацкую неловкость? Или на той расчет, чтобы выбить из колеи? А вот фигушки. Прошла и уселась на стул. Рассматривать в кабинете нечего, заняться тоже нечем, так что откинулась на высокую спинку и прикрыла глаза. Не от усталости, просто свет слишком яркий. Пересесть, что ли? Или неудобно свои порядки здесь наводить? Но ведь и запрета никакого. Как вклюнулся эльф в документы, так и бровью не повел с момента моего появления. Не заметил? Сильно сомневаюсь. Просто указывал на мое место. Да. Но чему я научилась за последние месяцы, так это принимать правила игры и подстраиваться под ситуацию. Вот бы кто золотом за молчание платил, а так... Мысленно фыркнула, какие глупости лезут в голову. Однако же не поленилась, поднялась и переставила стол к стеночке, чтобы не щуриться и не сидеть на вытяжку, как школьница перед директором. Впрочем, глядя на идеальную осанку Лина Хиана, так и хотелось расправить плечи и поднять выше голову. Ремин. Наконец мужчина оторвался от полупрозрачного экрана и посмотрел на меня. Биологический возраст 30 лет. Уроженка дикой планеты, грязь? Земля, с вашего позволения, перебила эльфа. Простите, смутилась под тяжелым взглядом. Вам ведь тоже будет неприятно, если кто-то исковеркает название вашей родины. Ирсай ощутимо скрипнул зубами, но внешне остался равнодушен, и даже тени эмоций не вырвалось из-под непроницаемого щита. Наслышана я, что так владеть собой могут либо уравновешенные и спокойные люди, либо счастливые обладатели пси-защиты, которая блокирует проявление эмоций. Не удивлюсь, если с Ирсаем верны оба способа. Базовый интеллект — 214 единиц. Плюс 10% прироста дает нейросеть «Медик 5У4», что вкупе с уровнем пси-активности В7 делает из вас редкого уникума с интеллектом в 224 единицы. Нейросеть позволяет поставить 4 импланта, так что и этот показатель не потолок. Мда, вслух это звучало фантастически, особенно если учесть, что куда-то пропали 2 импланта на интеллект, который вместо 90 с копейками внезапно вырос чуть не втрое. Заикнись я об этом Лину Хиану, и меня разберут на кусочки. Уж что-что, а резкий скачок в развитии те не откажутся изучить под микроскопом. Нет-нет и нет, мне одного вивисектора хватило. Под мысленные размышления мужчина перечислил изученные мной базы. Внушительный списочек образовался, хотя в большинстве состоял из баз начального ранга. Толку-то от первых уровней на самом деле никакого. Равносильно тому, что в младших классах детям рассказывали об устройстве мира, перечисляя названия и особенности того или иного предмета. Второй уровень я бы отнесла к старшим классам, где дается развернутая информация с теорией и голыми расчетами. А вот с третьего и выше начинается как раз освоение профессии, что соответствует колледжу или профучилищу, служащих ступенькой к высшему образованию. Собственно, единственное, в чем я достигла высот, это медицина. Но знания эти, скажем так, однобокие. В голове улеглись тонны информации по болезням, ранам и видовым особенностям лечения гуманоидных рас. Вот только на практике эти знания не стоили выеденного яйца без соответствующих сертификатов. Да и я бы не назвала себя медиком в том смысле, в каком это принято на Земле. Я управляла медкапсулой, сложным роботом, который диагностировал, вправлял кости и сращивал ткани без моего непосредственного участия. Да, есть определенная заслуга в том, чтобы подобрать необходимую дозу лекарств или расставить приоритеты при травмах различной степени тяжести. Однако положи такого больного передо мной без медкапсулы, и я не буду знать, что делать. По всему выходило, что знания эти применимы лишь в содружестве и при наличии оборудованного медотсека. Сама по себе, как врач, гроша ломаного не стоила. Да и не чувствовала в себе призвания к этой профессии. Пираты не спрашивали меня, когда устанавливали нейросеть и заставляли учить базы. Вот и выходило, что специалист я липовый. «Кем вы были у себя на планете?» — поинтересовался Лин Хиан. «Где работали? Какое положение занимали?» Ну, понеслось. Гулко сглотнула и приступила к рассказу. На самом деле в моей биографии нет ничего примечательного. Родилась, училась, устроилась на работу. Вот и весь сюжет. Самым значимым событием можно назвать похищение. И то, если бы не моя глупость и сердобольность, жила бы себе и горе не знала. Разве что за Женьку душа изболелась бы. Но толку-то теперь. Сумину уже не вернешь, а свою жизнь, считай, загубила. Грай Хиан никак не выказал интереса к услышанному, будто с ледяной глыбы разговаривала. Оживился, когда речь зашла о похищении и житье-бытие у пиратов. Подозреваю, моя эмоциональность тому виной, ведь эльф заставил вспомнить малейшие подробности — кто, чего, когда и сколько. Как еще не выболтала главный секрет об имплантах и древней медкапсуле, сама не знаю. Но душу Ирсай вытащил, это точно. Особенно, когда вспоминала об искалеченных девчонках, визитах Рахку и том случае, когда чуть не убила уродов-насильников ментальным всплеском. «Чем вы занимались с Лином Даком?» «Медитациями». «А подробнее? Что делали? Где? Кто при этом присутствовал? Велись ли записи?» «И какая ему разница? Следы ведь уничтожены, пираты развеяны в пыль. Бред же!» А по факту приходилось рассказывать, потому что эльф вновь и вновь возвращался к набившей оскомину теме, задавая однотипные вопросы об одном и том же. Вымотал так, что уже язык не шевелился, и спина от напряжения взмокла. «Вас проводят в каюту. Ужин принесут туда же. До особого распоряжения запрещаю любые хождения по кораблю. Завтра продолжим». «Неделю. Целую неделю эта дотошная сволочь выворачивала меня наизнанку. Спрашивается, зачем ему знать, что и как делал со мной урланец. Естественно, я не стала о таком рассказывать. В конце концов, не на исповедь пришла, чтобы делиться интимными подробностями. Какое ему дело? Мы не в суде, а наказание урод уже получил. Да какого черта? Холодная сволочь. У, гад, допек до печенок. Наверное, так изощренно отомстил за намек о личном имуществе, в смысле о медкапсуле. Как вы видите будущее, Ремин? Выдал Ирсай на последней встрече. Ох, вечно что-нибудь с подковыркой такое спросит и думает, что отвечать. Откуда же я знаю? Так ему и сказала. Чего тут скрывать? Я слишком мало знаю о новом мире. Сами понимаете, первый уровень базы основы Содружества Линари дает общие понятия, да и времени, чтобы подумать, полно. Правильно ли я понимаю, что пока корабль не вернется в обжитый космос, деваться мне некуда? С ваших же слов, впереди еще несколько месяцев полета. Так куда спешить? Для начала осмотрюсь, разузнаю побольше, а потом и буду решать. Или у вас есть предложение? Ремин, вы проницательны. И это ценное качество для работника. Подметил Лин Хиан. И правы в том, что совершенно не знаете огромного мира, куда вам посчастливилось попасть. Угу, прямо вся из себя от счастья. Так вот, если позволите, опишу варианты возможного будущего. Первый, и вполне жизнеспособный, вас высаживают на первой же планете, где есть представительство Содружества. Вы принимаете гражданство, и вас тут же вербуют наиболее удачливые корпоранты. Вот еще. Не сдержала скептического хмыка, на что эльф заметил. Даже не сомневайтесь, эти завербуют. Без денег, связей и действующего контракта шансов никаких. С таким интеллектом и способностями вам не дадут выйти из здания. Хорошие мозги всегда в цене, и каким способом их поставят себе на службу, владельцев корпорации не интересует. Подкупли, угрозы, прямой шантаж или же сладкая ловушка. Никакие предчувствия не помогут. Есть пси-способности, значит, подошлют штатного псиона. Падким до денег предложат высокую зарплату и комфортные условия. Гражданский статус. Предпочитайте молодых мальчиков. Уже через полчаса вас будет обихаживать тот экземпляр, на который вы, безусловно, клюнете. И таких способов сотни, если не тысячи. Да, вот так перспективку нарисовал. Но это только первый вариант, правильно? Есть и другие. Есть. Эльф даже изменил привычки сидеть неподвижно и смотреть сквозь меня. Поднялся, прошелся по кабинету. «Капитан готов пойти вам навстречу и подписать контракт с временным присвоением статуса гражданина нулевого уровня. Пакет документов на принятие гражданства и договор уйдут по спецсвязи в штаб флота, и по возвращении вы станете гражданином первого уровня и членом экипажа соответственно. За время рейса док натаскает по базам и присвоит соответствующие сертификаты. Как у начальника медслужбы, с шестым подтвержденным рангом, аж ФЭГ имеет на это право. Также вы получите оклад, комфортабельную каюту и возможность продолжить обучение за счет флота. И каков третий вариант? Его же не могло не быть, правда? По логике вещей, интересно, Ирсай оставил напоследок. И я не ошиблась. Ну, раз настаиваете. Довольно хмыкнул Лин Хиан. Вы правы. Есть и третий путь. Как законный представитель дома Хиан Кош империи Ирсай, готов предложить пожизненный контракт и защиту рода Хиан Кош с полным содержанием и проживанием на планете класса А, ежегодным оплачиваемым отпуском на планете-курорте и начальным окладом в 30 тысяч кредов ежемесячно, с повышением по мере роста квалификации и профессиональных навыков. Вот она, вишенка на торте. Такие предложения высшие редко делают людям, читала. Условия шикарные, если не сказать королевские. Особенно если учесть, что медицина у Ирсаев на поколение опережает миры Линари, а средние зарплаты в содружестве колеблются от 2 до 10 тысяч кредов в месяц. Защита рода — это из области фантастики, тут и раздумывать нечего. Если бы не одно «но». Моя драгоценная чуйка захлебывалась в беззвучном вопле, что ни в коем случае не стоит соглашаться. Это билет в один конец. Интересы Грая Хиана отнюдь не так поверхностны, как выглядят на первый взгляд. Отказать сразу? Да я тут же обзаведусь кровным врагом. Ирсай, можно сказать, унизился. Пошел навстречу безродной человечке, делая такое предложение. А она, то есть я, еще носом вертит и недовольна чем-то. Да, по идее, от радости должна на задних лапках перед эльфом прыгать и изображать щенячий восторг. Отказ — гарантированное оскорбление, которых Ирсай не забудет и не простит. Вот угораздило. Но и соглашаться нельзя. Почему? Не знаю пока, и никаких адекватных возражений в голову не приходит. Я... могу подумать, а вот изображать смятение даже не пришлось. Ту смесь эмоций, что бушевала внутри, способен разложить по полочкам только сильный псион-эмпат. А я не уверена, что Грай Хианкош из этих самых сильных одаренных. «Вас извиняет только то, что вы из дикого мира, и понятия не имеете, чего стоит подобное предложение», — пафосно произнес эльф. В противном случае я бы вызвал вас на дуэль и убил. Меня? Женщину, которая не знает, с какой стороны браться за оружие? Чертов эльф, чтоб ты до смерти засамолюбовался и сдох перед зеркалом. Ирсай владеют искусством сражения на мечах, независимо от пола и возраста. Вздернул горделивый нос. И не моя проблема, если кто-то вырос неженкой и ни разу не держал в руках клинок. Полоумный, точно. И как меня угораздило. Но меня же только-только спасли из рабства. И если не ошибаюсь, закон предписывает доставить спасенного до ближайшего обитаемого мира. И только поэтому мы сейчас мирно беседуем, а не готовимся к поединку. Обращаю внимание, как только майор Дункан Гор передаст вас сотруднику соцслужбы с рук на руки, закон перестанет действовать, и я постараюсь в этот момент оказаться поблизости. Это угроза? Судорожно хватило ртом воздух. Нет, пожал плечами. Вариант возможного развития событий. Заметьте, если бы вы сразу остановились на втором, этого разговора не было бы. Ну точно, сволочь, падла эльфийская, высокомерная, наглая, мерзкопротивная падла. Понятно, пряником поманил, а чтобы наживку заглотила, еще и кнутом для острастки стеганул. Зараза ушастая. А можно последний вопрос? Мне милостиво кивнули. А зачем славному роду Хианкош понадобился человек из дикого мира? Если это не очередная тайна, за которую меня потом нашинкуют, поспешила добавить, а то очередная ухмылка, в которой дрогнули губы эльфа, наводила на подозрение. Любая информация, касающаяся высших рас, секретна. А мы умеем хранить секреты, будьте уверены. Не смею задерживать. Поганец высокомерный, закусила губу, чтобы не высказать этому умнику, что думаю. Если так берегут секреты, на кой я им сдалась? А вдруг и разболтаю? Ведь клещами ответ не вытащишь. Неужели дело в медкапсуле? Эх, зря не пошерстила инфосеть на предмет информации об Ирсаях, а пока... Счастливо оставаться, Лин Хиан. Прощайте. Раз уж меня отпустили, поднялась и подошла к двери, ожидая, когда те откроются, как вдруг... До встречи, Рита Мин. Шея обдало жарким дыханием, волоски на коже вздыбились из-за резко накатившего чувства опасности. И я совершенно не уловила момента, когда Ирсай переместился и оказался так близко, что его губы едва не касались кожи. «До скорой встречи, Рита!» Он шумно втянул воздух, будто хищник, внезапно учуявший жертву. Меня передернуло от... не знаю даже, отвращением я бы это не назвала. Страх? Нет, не то. Предчувствие неприятностей? Пожалуй. Ирсай — сильный враг. Умный. В арсенале у него масса хитростей и неограниченные возможности для воплощения. «Ремин», — поправила эльфа, развернулась в полоборота и оказалась с ним лицом к лицу. Красивому лицу, чего уж там. И это его завораживающая синева в глазах и жесткость во взгляде, который даже сейчас не смягчился ни на гран. Собственно, угрожающая холодность и отрезвила. «Надеюсь, вас не затруднит обращаться именно так, Лин Грайхианкош. Откройте дверь, пожалуйста». «Как пожелаете, Рита Мин». В голосе прозвучал вызов, но я в эти игры не играю, пусть называет как хочет. «Так я свободна, или у вас остались еще вопросы?» «Свободные». Мужчина мягким перекатом подался назад, увеличивая расстояние между нами. Двери отсека разошлись под легкое жужжание пневмоприводов. «Капрал Риджнов», — узнала сопровождающего и радостно поспешила навстречу, даже не обернувшись на застывшего позади эльфа. А вот капрал неожиданно побледнел. Я резко развернулась, но двери каюты уже закрылись. Затем снова посмотрела на мужчину. «Все в порядке?» «Так точно. Куда прикажете вас сопроводить?»